Программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Друзья, это нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Слушайте нас в интернете и также пишите нам в чате на этом же ресурсе на сайте нефтерадио.онлайн. Это программа «Радио Мост». Мы выходим по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, 14:30 по Уфе. Но сегодня сместили немножко наш график, на то есть определенные причины. Мир сегодня меняется, поэтому мы поменяли наше время. Со мной сегодня мои друзья Сидхант Тивари из УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, и также Илья Тавлияров, Уфа, Республика Башкортостан и Луганская Народная Республика на связи. Привет, друзья! Привет, привет! Привет, Саша! Здравствуйте, дорогие нефтеслушатели! Да, внеплановый такой у нас эфир, и не по графику, долго не собирались, потому как были определенные причины. Но радует то, что эфиры не проходят зря, и слушатели откликаются, да, те записи даже эфиров, которые мы публикуем, есть положительные отзывы, комментарии, пишут люди, благодарят за эфир, потому как получают информацию от нас как не от средств массовой информации, да, а просто вот как от людей, которые находятся в одном месте, в другом, в третьем. То есть такая вот независимая у нас платформа, на которой мы выражаем свое мнение. Вы тоже можете подключаться, пишите комментарии, если слушаете нас прямо сейчас в режиме онлайн, нефтерадио.онлайн, именно на этом сайте. Ну что, поговорим, о чем будем разговаривать, у кого есть какие идеи, есть чем поделиться. Вот мы с Сидом тут уже начали немножко говорить опять о самой наболевшей теме сегодня. Мне, кстати, написало, что заканчивается время, конференция может завершиться через 10 минут. Я не знаю почему, но вроде в свете ковидных всех этих дел то ограничения убирались, но почему-то у меня вот конференция пишет. Не забывай, что мы на буржуазном находимся ресурсе. Да, я понимаю, но почему-то не было в прошлый раз ограничений, а сейчас вот почему-то появились. Это, видимо, потому что ты меня сделал организатором, у меня постоянно это вылазит. Надо просто ускоряться и в рамках этого. Ага. Тогда, может, ты сделаешь меня назад организатором, и оно исчезнет. Попробуй. Чисто попробуй. Да, чисто можно, тест. Да. А вдруг получится. Нет, время все равно бегит. У нас осталось 8 минут. 8 минут вложиться. Мы говорили с Сидом о том, что происходит сегодня вот на Украине, и о всяких политических этих вот точках зрения, и о том, как люди, да, относятся к этому сегодня. Как вот Уфа относится к тому, что сегодня у нас происходит? Я получаю максимальное количество писем из других стран, и в том числе и Соединенных Штатов Америки, и Африка. Все спрашивают, но все почему-то думают, что Россия напала на Украину. И вот я объясняю, что 8 лет все-таки Украина нападала на своих же жителей, и теперь приходится Киеву отвечать за свои поступки. Я думаю, что это очень длинная история нам предстоит. После Великой Отечественной войны давили эту фашистскую сволочь еще очень долго. Очень долго, почти 20 некоторые, лет. Некоторые не верят в то, что действительно на Украине есть неонацистские формирования. Чего открываешь интернет и смотришь? Хотя как они в открытую носят нашивки СС Галичина, Волчьи Крюки и прочие там Черные Солнца и так далее. И даже вот они в продолжении террористической темы ихней, да, они вот сегодня уже из Сирии террористов зовут на помощь, там бывшая Ичкерия, которые там в Чечне устраивали беспорядки, в общем, тех, кого повыгоняли и кто сегодня получил, кстати, политическое убежище не где-нибудь, а в самой Европе, то есть все террористы, да, Сирия и Чечня, вот те, которые поубегали, да, оставили после себя только кровь, боль и разруху, теперь получают политическое убежище в Европе. Вот в Британии, да, там ичкерийцы сидят и заявляют вчера, что готовы помочь. Естественно, они все это делают ради денег, Военную часть, военную фазу все-таки надо оставить специалистам. Мы специалистом не являемся с вами. И политическую часть оставить специалистам по политике. Надо думать, как жить дальше нам хотя бы в своей части. А вот эта операция специально, она выявила очень большие проблемы у нас дома. И вот это может очень сильно аукнуться лет через 15, через 20, когда все эти кряклы, которые сегодня не совсем до конца допонимают в силу того, что воспитание и личность сформирована определенным образом, они могут еще сказать свое слово. Поэтому, на мой взгляд, надо продолжать заниматься искусством и образованием с тем, чтобы формировать будущее сегодня. Не забывать об истории, заниматься настоящим для того, чтобы формировать это будущее. Мне кажется, что каждый на своем месте должен делать то, что от него зависит, именно с таким прицелом. Иначе вот то, что произошло, скажем так, у соседей, может быть и у нас. Вот очень не хочется. Работы очень много, ребят. Надо работать. Это, если от абстракции переходить к конкретным вещам, я бы сказал то, что надо делать произведение искусства, заниматься образованием. Все. Всем остальным пусть занимаются специалисты. Ну, это мое мнение. Переживаю много. Кто-то может сказать, ну какое искусство, какое образование, когда там творятся вон такие вещи. Ну, эти вещи закончатся рано или поздно. А вот чтобы предотвратить что-то подобное, надо копать в самую глубь. И начинать с корней. Ну, вот все, что хотел на сегодня, наверное, сказать. Что ты думаешь, Сид? Ну, в целом я согласен с позицией Ильи, то что, да, любая страна, она хочет все-таки развиваться, а без образования это никак, без искусства это никак. И, конечно, то, что иногда, к сожалению, некоторые конфликты доводятся до точки кипения, как, в принципе, произошло и сейчас, то мы только можем вместе ждать, чтобы это поскорее закончилось, и потом уже заново все строить, чтобы было лучше, и опять-таки, чтобы предотвратить что-то подобное снова. Вот. Вот есть такое мнение, извините, я перебью, есть такое мнение, что говорят, что вот Россия там это некультурная страна, которая сегодня сделала такой шаг, что отбросит еще там чуть ли не в 19 век страну. Вот так говорят некоторые люди. Ну, это, знаешь, вот с обеих сторон спектра есть такие очень экстремальное высказывание. На самом деле, ну, правда же, она посередине находится. И да, в принципе, вот когда западные люди или те, кто больше придерживается такого же мнения с ними, когда говорят, что да, вот Россия напала, Украина им ничего не делала, то есть, точнее, нам, да, в принципе, их, вот, таких людей, в принципе, с какой-то стороны можно понять, да, но, с другой стороны, у нас есть и своя точка зрения, которая, ну, вот, как раз-таки, больше про то, что Украина марионетка, то, что геноцид собственных людей происходит, да, и всякое такое. Вот, и... У меня только один вопрос, если такая культурная Европа и такие культурные Соединенные Штаты Америки и Украина, то почему они получали поставки так называемого в кавычках оборонительного вооружения, которое сегодня становится уже трофейным, и наши военнослужащие Луганской Народной Республики сегодня вот освободили несколько населенных пунктов, и там было противотанковые ракетные комплексы американские, да, там и британские, которые используются не для обороны, а для разрушения фортификационных вот, укреплений, то есть для наступательных действий. Зачем, если можно культурно развиваться, зачем поставлять оружие? Они там от кого-то защищали, но в итоге они нападали. Вот они 8 лет нападали на Донбасс. Они не садились за стол переговоров, переговоры культурные никто не вел. Говорили, что мы никто, что ЛНР, ДНР, нас никто, нас никак не звать, кто мы такие, вообще не имеем собственного голоса. То есть собственный народ не имеет собственного голоса, если мы такие вот ненужные отщепенцы, вот, и с нами нужно разговаривать только с позиции силы, да, то где же эта культурность была? А теперь вдруг все стали такие культурные, когда коснулось их уже непосредственно, да? Ну, да, это типичный двойный стандарт, который можно видеть в каждом конфликте в мире. И сегодня Америка продолжает поставлять вооружение, Германия вот заявила о новых поставках. Они не пытаются потушить конфликт, они могут только одним щелчком пальца сказать Зеленскому: «Все, останавливаем войну», но они продолжают поставлять оружие и наблюдать со стороны. Смотри, Саш, тут уже... чисто играют интересы военно-производственного комплекса, точнее, военно-индустриального комплекса этих стран, от которого эти страны частично зависят. Или даже не частично, как в случае с Америкой. Поэтому... Сейчас, если прервется, я сделаю новую ссылку. Ага, хорошо. Меньше минуты вот, показываю. Да, несколько секунд осталось. Наши слушатели пока послушают музыку. Сделай музыку громче, клубы, клубы кедами, топчем ярче, чем звезды ночью. Дайте шума, ночи жестче. Эй, йоу, пошумим, просто на месте не сидим, не стоим. Здесь все, здесь ты, здесь я, не топчись на краю, покажи себя. Раз шаг влево, два шаг вправо, хлоп в ладоши, хлоп, хлоп. Вместе двигаем руками, ногами, глазами, губами, качаем головами. Это гетто, бро, это лирик, наш фанк, это хип, это хап, это хип-хап. Сквозь асфальт зашел, как сорняк, пробился в клубы, хип-хап. Это энергия, это злость, это ритм, это гармония, это грув. Пошуми, качай, качаем руками, кто на ритме, тот уже с нами. Говорю тебе, стоп! Каждый делает, что его прет, и ты не говори мне, эй! Каждый сам нажимает свой плей. Проще ритмы, за это не бьют. Если что не так, микрофон на мьют. Мои братья колдуют со звуком нормально. Чё, нормально? Ха, ты номинально! Олдскул помнят, любят! Это да, за что сам не знаю, это не беда. Не важно все, когда в эфире жара. Старая школа жива, всегда жива. В этом груве лови вдохновение. Проверенная стратегия. Раз. Шаг влево, два. Шаг вправо. Мэн, все получается, раунд. Продолжаем, друзья. Наш эфир прервали ненадолго, вот, так как Zoom во всем виноват, обещал безлимит на времена ковидные, но, наверное, ковид закончился, будем надеяться. Да, видимо, это знак. Это знак, что все, да, ковида больше нет, есть более интересные темы сегодня. Более горячие, наверное. Да, ну надеемся, что они станут немножко прохладнее. Да. Давайте поговорим о восстановлении, давайте поговорим об урбанистике все-таки. Да. Но не только о восстановлении душ. С чем, я не знаю еще, с этим это настолько сложный вопрос. Может быть, поговорим хотя бы о городском устройстве, об инфраструктуре. Все равно этим придется заниматься. Ну да, этим придется заниматься, без этого никак. То есть тут дело в том, что можно рассмотреть на самом деле вот всю эту бомбежку, да, которая произошла, точнее происходит, как возможность построить все заново, исправив те ошибки, которые были. То есть сделать, то есть построить заново и сделать лучше, чем было. То есть, но тут какой конфликт возникает. Дело в том, что вот город, он частично разрушен, да, и людям надо где-то жить, людям нужны обычные коммуникации, вода, электричество, да, вот, и им не до градостроительного комфорта. Вот, именно в данный конкретный момент. То есть людей совсем не это заботит, что где будет стоять парк, а где будет банк, условно говоря, где школа. Но дело в том, что ну, как бы вот построят сейчас коробки, да, ну, во всех смыслах этого слова, для того, чтобы временно где-то разместить людей, которые потеряли свои дома. Опять-таки эти коробки построят в каких-то случайных местах, да, и потом это вырастет в головную боль для людей там через год, через 5 лет, через 20 лет, через 50 лет тоже это останется головной болью для жителей города. Потому что вот и как бы тут ну, как я считаю, что как бы это чуть жестко не звучало, но надо слегка потерпеть и грамотно сделать для того, чтобы через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет уже жители города жили лучше гораздо, чем они будут жить, если вот сейчас вот быстренько для первичного комфорта людей что-то быстренько сделать, и потом уже и оставить остальные вопросы на потом. Это чисто такое мое мнение. И я понимаю, что оно ну, как бы не будет разделяться, особенно со многими жителями. Да, еще вопрос какой, соответственно, так мы говорим же все-таки про ЛНР-ДНР, да, и восстановление, то, опять-таки, так как конфликт все еще идет, то непонятно на самом деле, что нас ждет в будущем. То есть я говорю именно о статусе этих двух самопровозглашенных республик. Уже не самопровозглашенных, уже получивших суверенитет. Ну, я думаю, тут еще не только работать нужно над восстановлением жилых секторов, да, тут еще нужно будет работать над восстановлением психики, потому как многие люди, получив за 8 лет, получили большую психологическую травму. Ну, представьте, 8 лет, 8 лет, да, душевная травма. Вот, тут нужно работать еще с людьми, вот, в плане... Мне самому бы психолог не повредил, потому как вот я даже на себе ощущаю эту реальную травму. Вот, ну, от этого ну, невозможно так просто вот сказать, что там ты себя нормально чувствуешь. Ты не можешь себя нормально чувствовать в любом случае, когда возле тебя где-то взрывается что-то, падает. Вот сегодня утром жители Ровеньки, да, которые находятся в тылу, так сказать, да, вот все эти 8 лет они жили в безопасности возле российской, там ближе к российской границе, и как таковых боевых действий не было на их территории. Ладно, мы тут, да, прифронтовая часть, там получаем там от Украины там подарки, да, эти снаряды периодически прилетали за 8 лет, там вот переговоры вели и в никуда не завели, так как стреляли, так и стреляли, вот, ну а Ровеньки были в ТУ, а сегодня, вернее, вчера ночью по ним бомбанули ракетой .У, нормально, взорвали нефтебазу, и есть там пострадавшие, вот, мужчина-охранник там, слава богу, живой, но ему ампутировали палец, вот, там, на руке, вот, то есть... Как, эти люди тоже вот получили травму, а сейчас и все по Украине там еще получат много людей травму, они ведь эти все годы жили нормально, в мире, в спокойствии, то есть и это вот разделение народа все равно будет русские и украинцы, да, то есть теперь большинство украинцев ненавидят русских, даже некоторые русские выступают с заявлениями о том, что им стыдно быть русскими, вот, из-за того, что здесь происходит, вот, поэтому... Здесь вот такая вот психологическая травма, людей стравили, вот, лбами столкнули, даже вот эти солдаты, которые сегодня добровольно сдались, да, под контроль ЛНР перешли, они сами говорят, нас столкнули, вот они звонят домой, вчера был звонок там один, да, дали позвонить домой, вот, накормили их, переодели, оказали медицинскую помощь, дали позвонить домой, он жене звонит, она его на украинской мове с ним балакает, спрашивает, и где, он ей говорит, я в Луганску, она сначала даже не поняла, что, типа, она думала уже, наверное, что он в наступление перешли, все, а потом он говорит, все, мне тут... Она говорит, что ты делаешь? Он, ну, поел, вот сижу, телевизор смотрю. Она, в смысле, ты что, в плену? Он, не, ну, типа, все нормально, сказали, скоро отпустят, там, все дела. То есть, вот, говорят, ты что там, типа, нормально? Ну, все нормально, мне никто не бьет, мне это самое. Вот, ну, то есть, никакие зверства к нему не применялись. Но и тем не менее, да, вот такая вот эта психологическая травма. Разделяй, властвуй. Получилось сделать это вот у Запада, да, который любит такую практику применять не только здесь, не только на нашей территории. Это всегда было. И на других континентах мы можем это посмотреть там, на любой территории, да, там между теми же африканцами, которые там на религиозные... Да, Индия, вот там религиозные эти все войны, которые они сталкивают лбами, там тех же мусульман с христианами, там, да, создают проплаченные, опять же, террористические организации, которые просто сталкивают людей и начинаются им... И все, вот эти психологические травмы, они очень долго лечатся. Вот, я не знаю, сколько лет пройдет, лет 10, а то, может, и 20, прежде чем люди придут к какому-то взаимопониманию. Я думаю, что около 50-60, меньше невозможно. Нет, гораздо больше. Это на очень долго. На самом деле. И дело в том, что, ну, почему я так говорю, как раз то, что мы видим сейчас в России, то есть то, что я назвал внутренней русофобией, вот это как раз-таки знак на того, что данная проблема еще останется на очень-очень много десятилетий, как это произошло с Индией, на самом деле, потому что Индия изначально, вот эта вот внутренняя фобия, она началась в прошлом веке, в 20-м, в начале 20 века, да, и до сих пор Индия страдает от этого, то есть это чисто уже как на живом реальном примере. Да, то есть... Ну, вот такое, к сожалению, произошло, с этим надо жить и жить дальше, строить новые отношения и, да, просто идти дальше. Что касается травмы психологической, то, да, это, безусловно, к сожалению, тоже есть, то есть тут и не только поколение, да, то есть даже вот в отдельно взятых районах по-разному. Все проявляется. И тут, то есть мы возвращаемся к урбанистике, что градостроительство, оно может прямо повлиять на то, насколько тяжело переносят люди некоторые вот, ну, данные воспоминания. Дело в том, что если построить что-то, что более, так скажем, мягкое, то, что уже, в принципе, доказано, что положительно влияет на состояние человека, или же построить, ну, тот же дом, скажем, да, или тот же там, то здание администрации, скажем, ну, чисто как примеры, да, неважно что. То есть суть в том, что мы строим. Если построить что-то, пренебрегая всем этим, да, то есть всем этим дизайном, всем этим, все вот эти вот, то есть пренебрегая вот этот вот человеческий аспект строительства, то травма, она даже может стать хуже. Потому что вырастет, ну, это больше будет видно, конечно, на юных жителях города, то есть которые, скажем, выросли при военных действиях, потом еще вырастают в такой неблагоприятной эстетично и для глаза, и для мозга среде. То есть это, ну, совсем по-другому формирует их мировоззрение. И тут это усугубляет ситуацию в долгую, если мы смотрим. Да. Сегодня эфир у нас получился с постановкой проблематики, скажем так. И понятно, что никаких решений найти моментально невозможно. Единственное, хотелось бы, чтобы мы поняли, что пора искать эти решения. Не то, что искать, а пора искать и уже внедрять. Поскольку вот эти все наши стенания о том, что надо заниматься, они ведь ни к чему не привели по факту. То есть мы сейчас натыкаемся на то, что военным образом и политическим мы можем что-то сделать, слава богу, теперь уже есть силы. А работать с этими территориями мы же себе приобретаем кучу проблем. Но уже все. Теперь деваться некуда, с этим надо будет жить и работать. Вот так. И самое главное, жить и работать. Да, жить и работать. Ну, к сожалению, мы видим, что политическое руководство Украины не хочет жить и работать. Им за 8 лет два раза их уже приглашали за стол переговоров. Первый раз их взяли в котел, они сказали: стойте, не трогайте нас, мы сдаемся, все, давайте за стол переговоров. Чуть-чуть окрепли, опять пошли в наступление, опять по зубам получили второй котел. Сказали: все, давайте Минск-2, подписываем соглашение, все решаем. Да, хорошо, давайте садиться за стол переговоров, давайте. Подписали, ведь подписал не Путин, не Россия подписала. Подписала Украина, Франция, Германия и ЛНР, ДНР. А потом нам опять сказали, что мы никто, и с нами разговаривать не будет. Я бы сказал немножко по-другому. Вот это, к сожалению, наша проблема. Мы каждый раз садимся с шулерами играть в одну и ту же игру. И прощаем их. Ну, зачем мы садимся с мошенниками играть? Ну, какой в этом смысл? Не надо с ними играть в эту игру. Они все равно обманут. Это так же, как с Западом. Бессмысленно. Надо заниматься собой. Надо заниматься конкретными вопросами, которые накопились здесь. Их надо решать. А с теми людьми нужно поступать не с людьми, а с системами. Поступать так, как эти системы принимают управляющие воздействия. Они не принимают управляющих воздействий в виде отношение, которое транслируем мы. Неважно, хорошее, плохое оно. Просто вот очевидно, наши доводы не доходят до них, не осуществляют управляющего воздействия. Но мы четко понимаем, какое управляющее воздействие подобные системы распознают. Это давление силой. Вот это они понимают. Кстати, давление сейчас... деньгами. Это сейчас... они хорошо понимают. Сейчас 14.49 вот. На наших часах. Вот, на да. луганских, на московских. И я не знаю, сколько сейчас там в Беларуси, но если я не ошибаюсь, сегодня говорили о том, что 15.00, вот, по-моему, по белорусским часам. Крайний срок, что ждут, чтобы Зеленский явился в Белоруссию и сел за стол переговоры. Но он сказал, что мы не будем разговаривать в Белоруссии, Белоруссия тоже предатель, мы будем разговаривать только там в Турции или еще, ну, то, где им удобно. Ну, то есть, понимаете, человека уже все, ему говорят, иди, прекращай беспредел, иди садись за стол. Саш, тут смотри. Дело в том, что вот когда садятся за стол переговоров, то место, оно имеет значение. И если какую-то из сторон переговоров не устраивает место, то это очень веская причина не проводить. Вот если Украина говорит, что Беларусь им не подходит, так как со стороны Беларуси российские войска тоже входили, то есть, насколько я понял, их Ситхан, я тебе расскажу, как это в нашей культуре делается. Именно это же все отговорки. Подождите, дайте мне дать вам историческую и культурологическую справку, как делается, по крайней мере, в нашей культуре, которую понимает та сторона. Если кто-то хочет переговоров, а та сторона запросила переговоров, она ждет соглашения на эти переговоры и место и времени, где это будет проводиться. Если обе стороны говорят, давай поговорим, когда одна сторона называет на выбор место или время, а другая сторона, опять же, на выбор уже оставшееся время или место. Все. Если вот, в той стороне не были переговоры, то вилять хвостом и говорить, нет, сюда мы поедем и туда не поедем, ну как бы это не по понятиям. Ну все, на этом все заканчивается. Илья, я об этом же и говорю, вот смотри. Да. Дело в том, что как бы, ладно, Россия предложила только Беларусь, так ведь? Ну да. Ну вот, да, вот в этом и проблема. Что, да нет никакой проблемы, Ситхант. Та сторона заходила переговоров, эта сторона сказала, хорошо, будем разговаривать здесь, все. У нас это решалось всегда так и будет так решаться. Нет, если другая сторона... Ты сам себе противоречишь сейчас. Нет, я не противоречу. Им нужны были переговоры, они захотели переговоров. Им сказали, хорошо, переговоры будут. Мы предлагаем сделать там. Они говорят нет. Ну нет, значит переговоров нет. Все. Ну о чем еще, да, разговаривать, если это же Зеленский два обращения подряд записал и просил Россию, что садиться давайте за стол переговоров. Ну Россия уже сказала свое слово, все, признали, ЛНР, ДНР, проводим операцию, не нравится, ну нравится, не нравится, иди за стол переговоров, красавица, в Беларусь. Ну не хочешь, все, будет продолжаться дальше военная операция. Ну кто, ну понимаешь, это просто ну как-то нелогично, ну это шантажировать ты начинаешь уже вилять хвостом там, я не буду с тобой разговаривать, давайте садиться за стол переговоров, но я не буду с тобой разговаривать там, я хочу поговорить, у тебя нет уже выбора разговаривать где, ты либо идешь на переговоры, либо тебя просто заставят нет, сделать то. Я не согласен, место... Вот смотри, Илья даже сказал, да, что... Ты не понимаешь, ну просто тебе непонятна эта культура. Я еще раз объяснил, если кто-то что-то предлагает, то другая сторона готова, допустим, на это предложение. Мы же могли сказать нет. Мы сказали, мы готовы, хорошо, но будем делать там. Если другая сторона не хочет там, значит все заканчивается. Ну тебе надо просто это понять. Вот у нас принято так. Вот у нас принято так, у нас не принято ждать. Мы будем делать так, так, так, мы хотим так, так, так, мы хотим так, так, так. Не, я с тобой полностью согласен насчет вот этой вот процедуры. Прошу прощения, не нужно выбегать. Я могу быть прав, могу быть неправ. Я просто попытался объяснить культурологически, каким образом. Процедура. Я тебя понял, просто ты сам себе вот противоречишь именно вот по этой процедуре. Отлично, хорошо. Меня это полностью устраивает, то, что я противоречу. Но, простите, мне надо бежать, извините, пожалуйста. Не успеваю, нужно попасть в одно место, да, полтора часа ехать. Всем мира, хорошего настроения, извините, сегодня долго не могу. Угу. Все, пока. Пока. Ну, тогда это никогда не закончится. Тогда уже будет победитель только один, тот, кто с позиции силы зайдет. И все. Раз. Переговоры. Это просто опять затянется, еще на 8 лет, посмотришь. И даже если выберут какое-то место там другое, где-то в Турции там или еще где-то в... Ну, это в любом случае, как мне кажется. Ну, хорошо, вот с твоей точки зрения, да, выберут они другое место. Дальше что? Что это им даст? Они там какие-то условия свои поставят? Какие любые переговоры, они всего лишь... затягивает время. Правильно. Ну как ты считаешь, сегодня Украина, она вот находится в том положении, когда нужно продолжать вот это вот все? Или просто нужно уже сказать, что все, хорошо, давайте мы останавливаемся, капитулируем. Ну, мне кажется, лучше уже сдаться, чем, блин, просто бессмысленно умереть. Понятно, что там есть какие-то беснующиеся люди, которым уже терять нечего, их все равно поймают, и они будут под трибуналом. Им, конечно, терять нечего. И, наверное, проблема как раз-таки в том, что именно эти люди сегодня составляют костяк государства, которых отдадут под трибунал. У них нет просто уже выбора, поэтому они и... не идут на переговоры никакие. Потому что их все равно ждет трибунал. Другого пути у них нет. Они слишком много крови пролили. Тут за 8 лет. Уже время только покажет. Да, время покажет. Согласен с тобой. Я, кстати, вчера нашел интересный такой вот пост тоже. Не знаю, насколько это правда. Вот я не знаком там с документами Организации Объединенных Наций. Так вот, Пан Ги Мун, генсек Организации Объединенных Наций, сделал вот открытие. А кто он? Он где-то лет 10 назад был генсеком. Ну вот он сделал такое открытие, распространение которого в украинских СМИ и на интернет-ресурсах тут же было запрещено. Не знаю, насколько это правда, не копался в документах еще, но интересно, вот, что речь идет о конфликте двух государств, России и Украины, который был вынесен на повестку дня в Совбезе ООН. Выяснилось следующее. Свои границы Украина не зарегистрировала еще с декабря 1991 года. Другими словами, границы Украины в качестве суверенного государства не были задекларированы и зарегистрированы в ООН. Следовательно, никаких правонарушений по отношению к Украине со стороны России не было и быть не может в принципе. В соответствии с договором СНГ, Украина есть административным округом СССР. Следовательно, обвинить кого-либо в сепаратизме или же насильственном изменении целостности границ государства Украины невозможно вообще никого. Чтобы справиться с этой проблемой, Украине нужно осуществить демаркационные работы, причем обязательно согласовать их со странами-соседями. Евросоюз уже дал согласие и выразил желание оказать техническую помощь. Теперь вопрос в том, пойдет ли Россия навстречу Украине в этой сложной ситуации. Все-таки демаркация была начата в настоящее время над решением проблемы. Работают две группы квалифицированных специалистов, обозначающих границу на местности и сверяющих факты с картами. Несмотря на все усилия от киевского руководства и его покровителей, Россия может сделать заявление и объявить Украину своей территорией, так как Украина прежде входила в состав СССР, а Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, и все, что происходит на Украине, Украине есть внутреннее дело Российской Федерации. Любая попытка вмешательства может рассматриваться как агрессия против России. Само собой, результаты выборов 25 мая могут быть отменены, и Петр Порошенко по-прежнему остается всего-навсего шоколадным зайцем. Суверенного государства Украина нет и никогда не было. Вот такой вот пост. Не знаю, насколько это правда в этих документах. Мне вот, кстати, очень интересно, потому что я слышал то, что, ну, по крайней мере, среди экспертов по международным отношениям, то есть это как раз вся вот эта вот бюрократия ООН, да, здоровая международная, что Россия ничего противоправного не совершает. И, типа, все в рамках международного права происходит. И, ну, и мне тогда было достаточно интересно, почему так. Но если действительно какие-то подобные вещи есть, даже если эта статья наполовину даже правда, то, ну, на самом деле очень интересно. Да, ну что ж, я не знаю. Нужно посмотреть, интересно. Просто вернуться к документам и почитать их первоисточники. Да. Наверняка они где-то опубликованы. Они на сайте ООН по-любому должны быть. Угу. Ясно. Ну, будем надеяться на мир, вот, что образумятся вот, политики прежде всего. И, наверное, все-таки сядут за стол переговоров, а не будут продолжать... Вот, показывать свое бахвальство, там, какую-то свою национальную гордость, которую сегодня пытается показать, ну, на мой взгляд, Киев. Я уже не вижу никакой там гордости, по-моему, уже не осталось. Ну, и напоследок можно сказать, что дипломатия либо вторая древнейшая, либо первая древнейшая профессия в мире, что... Хотелось бы, чтобы, точнее, желаем, чтобы большинство конфликтов, точнее, все конфликты решались через... Согласен. На этой ноте и закончу. Услышимся, друзья, нефтерадио.онлайн. Пока-пока. Всем пока. Recording stopped. В эфире программа «Радио Мост».